Теперь Эверетт, Аврора и Анжела, склоняясь перед тремя свечами, молятся за упокой души Труди Вермонт, Гарри Латимора и за душу Невью. Этот удивительный тайный обряд проходил в марте 1776 года. Больше чем через год с той трагической ночи при Вуди-Хилл, когда на искристый радостный фейерверк в честь святой Гудуллы слетелись ангелы смерти. Но этот тайный обряд, еще и последнее прощание Эверетта Фокса с проспект оф Уитби. Он чувствует, что ему угрожает опасность. История с Вуди-Хилл, суд над Труди Вермонт дали ход обстоятельному расследованию. Это Эверетт хорошо знает. Вокруг его разведывательной сети и вокруг него самого медленно начала затягиваться другая невидимая сеть. Это Эверетт Фокс тоже хорошо знает, но не отваживается еще сказать Анжеле, что нужно будет переменить обстановку. Будь они с Анжелой одни, давно уже убрались бы отсюда. Ну что ж делать, нельзя же подвергать риску утомительной дороги и Фрэнсиса, трехмесячного карапуза, который получил это имя в память о любимом Франсуа, так коротко мелькнувшем в их жизни. Фрэнсис — сын Фанфана Тюльпана, и только из-за него Анжела не впала в отчаяние. Часть седьмая. Узы Эроса и ветер свободы. Глава первая. Неподалеку от Лондона, в Бовиче, прелестной деревушке, окруженной столь же прелестной местностью, в очаровательном домике над Темзой, жила тогда относительно молодая 30-летняя женщина, довольно привлекательная, хотя и полноватая. Звалась она Дебора Ташингем. И вот в начале 1776 года была она весьма озабочена. Дебора Ташингем была известна своей благотворительностью, дружила с пастором Гастингом, ходившим раз в неделю к ней обедать, часто наведывалась в больницы и приюты для бездомных, показывая всем свое благочестие, которым отгораживалась от мерзости жизни. Была она почтенной вдовой полковника Ташингема, 2 года назад скончавшегося на войне в Америке от тифа. И, в общем, мы легко сможем понять ее заботы, когда она узнала, что беременна. Она 2 года как вдова английского героя и беременна. Какой скандал! Люди, разумеется, тут же догадаются, что виной тут Ролло, поскольку Ролло живет с ней под одной крышей. Дебора Ташингем отвлеклась на миг от роз и посмотрела на реку, задумавшись, что делать. Хороша же награда за ее благотворительность. Какую она сделала глупость, когда год назад вытащила окровавленного бездыханного юношу из лодки, принесенной течением в камыши. Тогда, увидев раненого, она и не заметила, что в лодке был и кожаный футляр. Прилив унес лодку, но она об этом и не думала, слишком старалась спасти прелестного юношу. Да, теперь-то ясно, что лучше было бы отправить его в больницу. Да, точно. Но была ли я так уж не права? Спросила она себя, ведь доктор Стэнхоп говорил, что он не выдержит дороги и лучше будет оставить юношу у меня. И вот Дебора Ташингем послушалась доктора Стэнхопа, оставив поправляться в своем доме красивого молодого человека, который так напомнил ее первую любовь, Ролло, который так на ней и не женился, и пришлось Деборе выходить за болвана с мужественной внешностью полковника Ташингема. Пусть земля ему будет пухом. Вначале Дебора с раненым намучилась, ведь его приходилось мыть, а что касается интимных частей тела, тут было нелегко, пришлось преодолеть себя и свое пуританство при виде столь необычайных достоинств. И как при этом нарастала внутренняя дрожь, Дебора Ташингем никогда подобного не видела и не пробовала, тем более не с Ташингемом, который, нет, пусть покоится с миром, конечно, Через несколько недель Ролла способен был бы уже мыться сам, но она, нянька, выискалась, делала это и дальше, раз видела, что ему это нравится, и оттого, конечно, что милосердие было у нее в крови. И вся деревня, включая доктора Стэнхопа и пастора Гастинга, не могли нахвалиться ее самопожертвованием. Да и она не упускала случая подчеркнуть свою самоотверженность, ведь столько возни, байлав, из любви с этим несчастным. Да, в деревне говорили правду, доброта ее была достойна удивления.